Золотой телец. Исторический ход сказания об устройстве Скинии прерывается в книге «Исход» одним из эпизодов народной жизни Израиля, который показывает, до какой степени легкомыслен был израильский народ, испорченный влияниями, окружавшими его в Египте. И об этом мы читаем из книги «Исход» 32 главы, первых 6 стихов. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: „Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. Увидел сие Аарон, поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. Время событий. Моисей долго не сходил с горы, как говорит нам Священное Писание. Моисей по повелению Божию восходит на гору для получения закона и заповедей из скрижалей каменных. И пребывал там он 40 дней и 40 ночей. Исход 24, 12, 18. И даже существует предположение, что сопровождающий Израиля столб огненный ночью и облачный днем, оставив стан израильский, расположился на вершине горы Синайской. Исход 24, 15. Но народ хотел видеть присутствие Божие своими физическими глазами, что давало бы им уверенность. К сожалению, такова тенденция израильского народа проявилась не только в данном случае, но и значительно позже, когда Израиль воевал с филистимлянами. 1 Царств 4, 3.11. Ход событий. Народ сказал Аарону: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами“. Почему-то в данном случае Ор, который был поставлен с Аароном совместно руководить станом в отсутствии Моисея, исход 24.14, не упоминается здесь. А может быть, Аарон был более мягкий характером, чем Ор, и поэтому люди приступили именно к нему. Сделать им видимого физическими глазами Бога. Личное присутствие Моисея сдерживало народ от этого незаконного желания. Но в его отсутствие сказалась незаконная потребность народа в каком-нибудь видимом символе божества. Трудно сказать, что именно имел в виду народ, прося Аарона сделать им Бога. В оригинале стоит слово «Элохим», исход 32.1. Требуя это, народ имел ли в виду идолопоклонство в собственном смысле, или имел в виду боготворение Иегове, но только под доступную им сознанию формою или изваянием? Конечно, в обоих случаях это было великим преступлением пред истинным Богом. Ибо преклонение пред всяким изваянием истинного Бога не допускалось на основании заповедей Божьей, исход 24.5. Не говоря уже о прямом идолопоклонстве пред чужими богами. Далее сказано, что по повелению Аарона народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Существует предположение, что Аарон, испуганный взрывом буйной толпы, требует от них жертвы, то есть золотых украшений, которое, по-видимому, сможет остановить это требование народа, ибо отдать золотые серьги – непростое дело. Это будет трудно сделать, так как будут скупые или возникнет противодействие со стороны женщин, не желающих расстаться со своими украшениями. Таков ход оказался неоправданным, ибо сказано, что весь народ вынул золотые серьги и принес к Аарону. Исход 32 глава, 3 стих. Что оставалось делать Аарону? Он сделал из них литого тельца. Почему именно тельца? Трудно сказать. В Египте существовало божество египетское телец под названием Апис. Было ли это подобие Апису, трудно сказать. Другие же предполагают, что золотой телец был скорее воспроизведением Молоха, боготворившегося у семитских народов. Телец в древности был символом силы, энергии и плодородия. Поразительно то, что люди избрали образ для Иеговы не образ ангела или другого небесного бытия, но образ полевого животного. Читая далее стихи 32 главы книги «Исход», мы видим, как народ в данном случае погружался все глубже и глубже в болото отступничества. После устроения жертвенника, стих 5, на другой день принесли всесожжения и жертвы мирные, стих 6. Но вспомним, что обряд жертвоприношений патриархов сопровождался благоговением пред величием Божьим, а здесь жертвоприношения сопровождались проявлением животной жизни и страсти человека, ибо, как мы читаем, народ сел есть и пить, а после встал играть, стих 6. И это не было безобидной игрой, но это было разгульно разнузданное пиршество, которое по понятию древних народов служило дополнением к жертвоприношению, как приятная жертва их богам. И неудивительно, что Бог, обращаясь к Моисею, говорит: «Да, воспламенится гнев мой на них». И далее: «Ибо этот народ жестоковыйный». Ничего удивительного в том, что по повелению Божию Моисей, сходя с горы и видя жестоковыйность народа, разбивает скрижали, данные ему Богом. Исход 32:15-9. И далее: «Сжигая тельца на огне и видя продолжающаяся необузданность народа, он вместе с левитами, стих 26, по повелению Божию истребляет из стана богоотступников, стих 28. Назидание. Апостол Павел под воздействием Святого Духа предупреждает нас следующими словами: «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых сказано: народ сел есть и пить и встал играть». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 10 глава 6 стиха по 7 стих. Если слова Господа, адресованные идолопоклонникам тех событий, звучат так: «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им», исход 32 глава, 8 стих, то нечто похожее и опасное мы читаем в послании апостола Павла к Галатам, 1 глава, 6 стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию. Как свет Божьей благодати указал Израилю, о недопустимости поклонения другому Богу или всевозможным изваяниям, так и свет Божьей благодати дает нам все возможное для благочестия, как и написано во втором послании апостола Петра, 1 главе и 3 стихе. Имея возможность удалиться от идолопоклонства, но не удалившись, 3000 израильтян были поражены за беззаконие. Апостол Павел в послании к евреям предупреждает так. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Послание апостола Павла к евреям, 10 глава, с 30 стиха по 31 стих. Аминь.